Вторая. Госпожа, вы живы? Александра. «Снова ты нагрубила клиенту», — шипел на меня старший, до отвращения брызгая слюной в лицо. «Что было сложно потерпеть?» «Потерпеть что именно? Как у меня шарит под юбкой?» — процедила я сквозь зубы, тяжело дыша. «Саша, успокойся», — внушала себе. «Если сломаешь ему нос, он мало того, что вышвырнет тебя, так еще и в полицию заявление напишет». «Это постоянный клиент», — шепелявил Никита Владленович, физиономия которого раздражала до невозможности. «Бестолковая». Фыркнул он, отчего его немного свисающие розовые оторы щеки пошли вибрацией, тошнотворно подрагивая. «Надоело. Все». Отмахнулся он от меня, словно от назойливой мухи. «Уволена». «И ладно», — кинула я в сердцах, снимая короткий фартук и швыряя его на первый попавшийся стол, с которого так и не успела убрать объедки и пустые кружки. «И даже не жди компенсацию за отпуск, поняла?» Прилетело мне в спину. От услышанного резко обернулась, смотря с ненавистью на лысеющего низкорослого мужчину с волосатыми руками и объемистым животом. Гневно стиснув зубы, бросила в его сторону уничижительный взгляд, отчего хозяин небольшого паба невольно отступил назад, на секунду растеряв уверенность в себе. Но потом он быстро смог собраться, важно задирая подбородок. Не стала спорить и доказывать свою точку зрения по поводу его неправоты. Что поделать, не умела я решать вопросы мирным путем. Словами, за что частенько, будучи подростком, попадала в отделение полиции. Уже привыкла, что с самого детства судьба не благоволила мне. При живых родителях я росла сиротой и воспитывалась на улицах. Моих мать и отца больше интересовало спиртное и местные колдыри, нежели родной ребенок. В один из пахнущих перегаром дней нагрянули органы опеки. Мне на тот момент было 9 лет. Увидев, в каких условиях я живу, родителям предложили перевести меня временно в детский дом. Они согласились, не раздумывая, без каких-либо сожалений. Помню, как плакала, просила не делать этого. Но мать сама подталкивала меня к выходу, вручая в руки чужих. Стоит ли говорить, что 9-летний ребенок чувствовал на тот момент? Дальше последовали ссоры и драки с детьми, такими же, как и я, обделенными вниманием и заботой. Кого-то забирали семьи, но в основном это были мальчики и девочки помладше. Первое время сильно переживала по этому поводу. Пусть и глупо, но я ждала, что моя мама или папа бросят пить, придут за мной. Попросят прощения за всю ту боль, что причинили. Но время шло. Я становилась старше, а они не спешили появляться. В 13 я первый раз сбежала из приюта. Скиталась по улицам, смотрела, как на площадках играют дети, как они смеются и бросают счастливые взгляды на ожидающих их родителей или бабушек с дедушками. Я завидовала им и не понимала, почему у них есть семья, а у меня нет. Почему именно я обделена любовью, лаской и заботой. Чуть позже меня нашли и вернули в детский дом. И вновь драки, склоки, бессмысленные попытки продавить под себя окружающих, а затем опять побег. В этот раз я прожила на улице почти неделю. И пусть над моей головой не было постоянной крыши, как и еды с кроватью, но возвращаться в детский дом я не собиралась. Помню, как один раз пришла к дому, в котором жила с родителями. На улице был вечер, еще не успели включиться фонари, а из распахнутых окон моей бывшей квартиры доносилась музыка и смех. Отец с матерью не грустили, что отказались от меня. Им было плевать. Именно тогда и пришло осознание, что я должна стать сильнее. Должна забыть все причиненные мне обиды и идти вперед. Я посмотрела на мир другими глазами. Запретила себе лить слезы и страдать. Моя душа была изранена, но об этом никто не должен был узнать. Не сказала бы, что я хороший человек. Но за слабого, как и за себя, постоять смогу. Никогда не пугали габариты противника. А драться доводилось со всякими. Здесь главное ударить в нужное место и отстоять свою правоту. Мои побеги из детского дома были постоянством, только теперь меня никто не искал. Я либо сама возвращалась, конечно же, получая нагоняя и наказание, или же меня возвращала полиция, когда я попадала к ним. Достигнув нужного возраста, я покинула стены детского дома, получая от государства небольшую квартиру, которой была несказанно рада. Дальше последовал поиск работы и поступление в техникум, а после него и в институт. Правда, один раз я чуть не схлопотала отчисление за то, что едва не вырвала косу выскочки, считающей себя умнее других. Совмещала работу и учебу, денег едва хватало. Поэтому решила подрабатывать еще и ночью в пабе напротив моего дома. «Плешивый сморчок», — рычала я, направляясь к пешеходному переходу. «Свою задницу подставляй клиентам, если так хочется, а мою не трогай». Дождавшись зеленого человечка на светофоре, я ступила на проезжую часть. Меня разрывали эмоции. Творящаяся несправедливость сводила с ума. Перешла дорогу и неспешно направилась по тротуару, не обращая внимания на пролетающие мимо автомобили. Я размышляла о том, как быть дальше. Мне вновь грозила нехватка денег. А просить взаймы у друзей, которых было раз-два и обчелся, не хотелось. Так я и шла, но вдруг кто-то позади громко завизжал. Начала было оборачиваться, но не успела. Чувствую, как в мое тело врезается что-то тяжелое и сносит с ног, причиняя безумную боль. Захлебываясь немым криком и вкусом крови, я пролетела вперед, падая мешком на асфальт. «Скорую!» — гласил кто-то на все лады. «Срочно звоните в скорую!» — кричали другие люди. Сначала была адская боль, жжение в груди и кровь во рту. Но потом тело начало неметь, а глаза закатываться. Возле меня бегали, что-то встревоженно говорили. Но я уже не разбирала их слов, выдыхая в последний раз. «Госпожа!» Надо мной слезно плакали, причем тихо, будто боясь, что его услышат. «Очнитесь, госпожа, я прошу вас!» И вновь едва слышный всхлип. А потом на мою щеку упала теплая капля, отчего ресницы распахнулись, наблюдая зареванное лицо молодой девушки. «Госпожа!» — прикусила она губу, шмыгнув носом. «Боги, вы живы! Я так рада этому!»